Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. Говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении, просвещении, обличении во грехе, утешении, привлечении, произведении действующей веры и объединении со Христом. В предыдущей беседе мы начали рассматривать оживотворительное действие Духа Святого в пребывании Его верующим. Мы указали о важности пребывания Духа Святого верующим и о том, что Он является даром, обещанным Иисусом Христом. Сегодня, дальше размышляя об этом, желаем указать на основание, на котором Дух Святой поселяется верующим. Во-первых, Дух Святой поселяется верующим на основании или по причине искупления. Это иллюстрируется блаженным очищением прокаженного, прообразом грешника. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на месте, где кровь жертвы повинности. Левитам 14 глава, 14 и 17 стихи. Это был прекрасный прообраз. Елей, эмблема Духа Святого, возлагался на место, где кровь. Заметили ли вы, что елей возлагался только на место, где была возложена кровь? На основании этого прообраза ясно видно, что Дух Святой мог найти место обитания в грешнике только на основании искупления. Во-вторых, должна также быть моральная пригодность. Дух Божий не может обитать с неверующими мятежниками. В нем и вы, услышавший слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавший в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. Только тем, кто послушны повелению, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Бог обещает: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Когда через отвержение всех идолов, принятие Христа как Господа, доверие заслугам Его жертвы, сердце приготовлено, Дух Святой входит, чтобы обладать им для употребления Христова. Когда мы посвящаем себя Господу, тогда ради Его посвящения Он делает тело наше храмом Духа Святого, чтобы содержать свое величие против всех сопротивлений дьявола. Рассуждая о верующих, в которых пребывает Дух Святой, мы должны быть осторожны, чтобы не пустить какого-нибудь понятия относительно этого великого факта, которое было бы грубым бесчестием Его личности. Дух Святой не обитает в нас для того, чтобы наделить нас своими основными свойствами или совершенством, как всемогуществом или всеведением. Это было бы, как сказать, богохульством. Но Его спасительные и освящающие действия передаются нам, как солнце проникает в комнату, когда Его ясные лучи и Его умеренное тепло видимы и ощущаемы. Дальше мы не должны думать, что благодать и благотворное влияние Духа пребывает в нас таким же образом и такой же степени, как во Христе. Нет, ибо не меру и дает Бог Духа. Иоанна 3:34. В нем пребывает полнота. Позвольте теперь указать, что представленное пред нами является важным призывом и сильным увещанием. Является ли тело мое храмом Духа Святого? Тогда, как посвящено, оно должно быть для Бога и Его для служения. Обитает ли во мне Дух Святой? Тогда, как я должен представлять свой слух Его тихому шепоту, мою волю Ему нежному управлению, мое сердце Его святому влиянию. Пренебрегая Его гласом, не покоряясь Его побуждением, мы оскорбляем Его, бесчестим Христа, и мы много теряем. Мы обладаем величайшим благословением, пребыванием Духа. Будем уповать на благодать, чтобы вести себя соответственно. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Римлянам 8:9. Пребывание Духа Святого верующим означает три мысли. Первое. Интимность или близость. Как житель дома более известен в своем доме, чем где-нибудь в другом месте, так и Дух Святой в сердце искупленного Христом. Бог – Дух Святой, вездесущий. Он везде существенно присутствует и нигде не отсутствует. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» Псалом 138:7. Но, как сказано, Бог особенно присутствует там, где Он проявляет свою силу и присутствие. Как небо – место Его обетования, так и с Духом Его. Он пребывает верующим не просто через следствие общего провидения, но через Его благосклонное проявление и близкое присутствие. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Иоанна 14:7. Мир плотских людей до крайней степени чужен Духу Божию. Им не знакомы Его действия освящения, но Он интимно обнаруживает свое присутствие тем, кто ожетворены им. Второе. Постоянство. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Слово «живет» выражает постоянное пребывание. Дух Святой не влияет на возрожденных через приходящее действие только, или сходит на них случайно, как сходил на пророков древности, когда Он наделял их для определенного служения сверх меры их природных способностей. Но Он пребывает, живет в них через произведение в них пребывающего эффекта. Он приходит к верующему не как посетитель, но как житель, обитатель. Он в нас источник воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:14. Он живет в обновленном сердце, чтобы через Его постоянное и продолжительное пребывание и влияние сохранить в нас жизнь благодати. Благословенным Духом Святым верующие запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Третье. Суверенитет или господство. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Суверенитет тоже выражается словом «живет», «пребывает». Иисус Христос, поселившись Духом в сердце, владелец дома, не квартирант. Основываясь на факте, то тело верующего – храм Духа Святого, апостол Павел делает необходимый вывод, что он не свой. 1 Коринфянам 6:19. Раньше он принадлежал другому владельцу – сатане. Нечистый дух тогда говорит: «Возвращусь домой» – Матфея 12:44. Но Дух Святой овладел им, и освященное сердце стало его домом, где он повелевает и управляет по своей собственной воле. Посмотрим опять на святилище. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам 3:16. Храм – святое жилище, употребляемое для прославления и славы Бога, где Он почитается и где Ему поклоняется, и откуда удалены все идолы. Пребывающий Дух – связь, посредством которой – верующие соединены со Христом. Следовательно, если Дух Святой пребывает в нас, то мы можем уверенно заключить, что мы соединены со Христом. Это ясно представлено в словах нашего Спасителя. «И славы, которые Ты дал мне, я дал им, да будете едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, да будет совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Иоанна 17 глава с 22 по 23 стих. Слава Христова унижения было Его объединением с Божеством. Как Он был объединен? Духом Святым. Эту же славу Христос дал Его народу. Я в них. Он в нас через освящающего Духа, связь нашего объединения с Ним. Пребывающий Дух – определенное доказательство свободы верующего от завета дел, под которым все неверующие находятся, и наше право на специальные привилегии Нового Завета, которым только интересуются верующие. Иначе говоря, они не под законом, но под благодатью, Римлянам 6:14. Это ясно видно из размышления апостола Павла в послании к Галатам, 4 главе, 6 по 7 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Дух Ветхого Завета был рабским, духом рабства и страха. Все под этим заветом были не сынами, а рабами. Но дух Нового Завета, свободный, детей, наследуя блаженные обетования, пребывающий дух, определенный залог и порука вечного спасения, пребывающий дух верующим, гарантия и залог вечного наследства, который и запечатлил нас, и дал залог духа, сердца наши. 2 Коринфянам 1:22. Аминь.